Николай Лейкин. Два соперника. Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Холодный осенний вечер. Луна светит вовсю. Мимо палисадника одной из дач бродит очень молодой человек в белой фуражке с сучковатой самодельной палкой, посматривает на освещенные окна дачи и посвистывает. Прошелся он мимо палисадника раз, прошелся два раза, три, и остановился у решетки. В садике за решеткой пробежала белая мохнатенькая собачонка. — Мимишка, Мимишка! — покликал он ее. Собачонка пронзительно на него залаяла и бросилась на балкон дачи, где стала царапаться в запертую дверь, просясь в комнаты. Молодой человек устремил свой взор на балкон и стал насвистывать романс, только стало смеркаться немножко. Он свистал его умышленно громко, стараясь, очевидно, обратить на себя внимание. Дверь на балконе отворилась, показалась лысая голова с папироской, дала пинок взвизгнувшей при этом собачонке и пропустила ее в комнаты. — Фу ты пропасть! Где же это Наденька-то? — пробормотал молодой человек. — Сам отец вышел собаку впустить, а Наденьки нет. Он начал вперивать взор в стеклянную балконную дверь, стараясь увидать в комнате Наденьку, но стекла были запотевшие, и он не увидал ничего. Он еще раза два прошел мимо палисадника и стал свистать тигренка. За ворота палисадника вышел кучер в безрукавке и с трубкой и сел на скамейку. «Просить кучера вызвать горничную Финю, а Финю попросить вызвать Наденьку», — мелькнуло в голове молодого человека. «Два пятиалтынных есть, кучеру дать пятиалтынный и Феньке пятиалтынный. На табак, впрочем, к завтраму у меня ничего не останется. Ну да гильзы есть, а на табак я смогу занять у Ульянова двугривенный». Он подошел к кучеру и учтиво поклонился. — Вы со здешнего двора, любезный? — спросил он. — Со здешнего. У доктора служим. — Так вот вам на чай, и будьте добры вызвать мне горничную Феню, вот из этой дачи. У Прохоровых она живет. Кучер сверкнул глазами, отстранил руку молодого человека и сказал. — За Феньку я тебе, барин, ноги обломаю, вот что. — То есть как это? За что же это? — Пошел, пошел, а то такую встряску дам, что не скоро забудешь. — Позволь, да я не к Фене, мне на Феню наплевать. Ты, может быть, к ней меня ревнуешь, так я хочу у ней только попросить, чтобы она прохоровскую барышню ко мне вот сюда, к решетке, на минутку вызвала. — Знаю я вас, чертей. — Голубчик, я при тебе и скажу Фене, что мне нужно. Кучер подумал и сообразил. — А, ну, давайте сюда. Давайте, что у вас там? — протянул он руку. Молодой человек сунул кучеру в руку пятиалтынный. Кучер ушел, и минут через пять вышел за ворота с толстенькой коротенькой горничной в ситцевом платье и белом переднике немецкого покроя. — Здравствуй, Феня! — обратился к ней молодой человек. — Мне очень нужно видеть Надежду Емельяновну. Нельзя ли ее на минутку в сад вызвать? Мы завтра съезжаем с дачи, и мне нужно сказать ей несколько слов. Вот вам на помаду, возьмите. — Можно-то можно, — отвечала горничная. — Я шепну ей, только у нас теперь жених сидит. — Как жених? Какой жених? — быстро спросил молодой человек, и нижняя челюсть его как-то нервно затряслась. — Ну, то есть он еще не жених, но мы его считаем за жениха. Они недавно овдовели и очень скучают. У них дом на Петербургской, и сегодня они нам корзину яблоков со своего сада с Петербургской привезли. — Это такая гладкая бритая морда с носом луковицы, такой вроде пастора. Тот самый, что у вас раз на балконе с Емельяном Васильевичем винт играл. Вот — Вот-вот. — Только они не пасторы, они чиновники. — Фу! — вздохнул молодой человек и почувствовал, как у него на лбу под фуражкой стал выступать обильный пот. — Жених! Да разве он может быть ее женихом? Ведь ему, я думаю, за 50 лет. — Подождите, сейчас я шепну барышне. Может быть, она и выйдет к вам, — проговорила горничная и юркнула на двор. «Постойте, Финя!» — окликнул ее молодой человек и спросил. «А что же он, богатый?» «Как же-с, а шведки? Ведь он на паре шведок в собственной колясочке приезжает. Они и посейчас во дворе стоят. Ихнего кучера мы теперь чаем поем. И кроме того, у них дом и в саду яблоки. Сейчас я шепну барышне». Горничная сделала движение. «Еще чуточку, Феня, одну минуту!» Остановил ее молодой человек и спросил. «Да барышне-то он что, нравится?» «Да что ж наша барышня, тут главное папенька с маменькой. Емельян Васильевич их очень ценит. Ведь они, этот самый жених-то, на хорошем месте, говорят. Они почти уж генерал. Анна Федоровна тоже за их внимательность большую к ним склонность имеет. Очень уж он им по нраву пришелся с прошлой недели, жених-то этот самый. Емельян Васильевич все жалуется на ревматизм. Простудились они тут как-то. Вдруг этот жених является к нам играть в винт и привозит Емельяну Васильевичу пару фуфаек. Вот, говорит, это по весне я за границей купил. У меня целая дюжина, так не угодно ли вам парочку? И подарил». «Господи, боже мой! Из-за фуфайки вдруг губить молодую девушку!» — воскликнул молодой человек. «Не из-за фуфайки. Фуфайки что? А из-за того, Анна Федоровна их полюбили уж очень, что как Емельян Васильевич надели на себя эту фуфайку, сейчас у них и ревматизм прошел. Говорят, она из какой-то особенной шерсти и наговоренная. Ну так вы погодите, я сейчас». «Еще чуточку, Финечка, одну минуту. А сама-то Надежда Емельяновна что об этом женихе говорит?» — допытывался молодой человек. «Ах, какой вы, барин, любопытный! Да ничего она не говорит!» — улыбнулась горничная. «Что же ей говорить-то? Она знает, что ей пристроиться пора, а других женихов нет. Не за гимназистов же ей выходить!» Молодой человек вспыхнул. «Гимназистам никто и не позволит жениться. Все это ты вздор городишь!» — заговорил он. — Но гимназисты, не навек же гимназисты. Они всегда могут выйти из гимназии, поступить на место и получать жалование. — А, это еще когда-то Улита едет, да когда-то приедет. — Вздор! Гимназисту никто не запрещает бросить гимназию, когда он захочет. Бросит гимназию и начнет служить. — Однако вот гимназисты-то танцуют с барышней на танцевальных вечерах, и ни один еще и даже веера не подарил. А Иван Артамонович привез сегодня и веер и подарил. — И она взяла! — воскликнул молодой человек. — Да отчего ж не взять-то? Вы посмотрите, какой веер-то! Рублей 25 стоит, а то и больше. Весь резной, из кости, с пухом и с зеркальцем. — Подлец! Вот и пропасть! Да чего вы ругаетесь-то? Вместо ответа молодой человек скрежетал зубами. — Так звать барышню-то? Или, может быть, отдумали? — спросила горничная. — Непременно, непременно. Именем Бога проси ее, чтоб она ко мне вышла вот сюда к решетке, хоть на минутку. Горничная побежала в ворота. Молодой человек кусал губы и бешено ковырял палкой землю. Стукнула балконная дверь. Молодой человек вздрогнул и весь обратился в зрение. На балконе появилась Наденька. Быстро соскочила со ступенек и пошла по дорожке садика, бойко направляясь к решетке, выходящей на улицу. Наденька была полненькая, белокурая девушка небольшого роста. Одета она была в пестрый малороссийский костюм, две увесистые косы ее расстилались по ее спине далеко ниже талии. — Петр Аполлоныч, где вы? — тихо спрашивала она. — Здесь, здесь! — отвечал молодой человек, выглядывая из-под подстриженной акации и протягивая сквозь решетку руку. — Ну, здравствуйте. Вы мне что-нибудь хотите сказать? — спросила Наденька. — Пришел проститься с вами, так как мы завтра переезжаем с дачи в город, и хочу сказать... Молодой человек запнулся и остановился. «Кучер с вашего двора стоит у ворот и подслушивает», — произнес он, понизив голос до шепота. «Могу я войти к вам в сад?» «В сад-то? Пожалуй, войдите. Только я боюсь, как бы наши не увидали. Скажут, вот выскочила к молодому человеку. Говорите скорее, что вам надо. — Ага, боитесь, боитесь. Я знаю, чего вы боитесь. Вы жениха боитесь, — чуть не вскрикнул молодой человек. — Какого жениха? — Пожалуйста, не притворяйтесь. Я все знаю. У вас этот бритый пастор, старик Иван Артамонович, в гостях сидит. — Ну да, а только какой же он старик? Да и не жених он. — А веер, который он вам подарил, а две фуфайки папеньки. Я знаю все. Ну, так что же из этого? Веер он мне подарил, это точно. Ну, чего ж вы стоите на улице-то? Идите в калитку, если уж хотите. Да, отчего вам не зайти к нам в комнаты? Ведь вы знакомы с папенькой и с маменькой, так уж лучше явно прийти к нам, чем тайно. Будто за книгой пришли. У меня есть ваш водевиль, вспышка у домашнего очага, который мы с вами играли. Пойдемте в комнаты. Не желаю я нарушать ваш приятный тет-а-тет с пастором, или как он там, с бритым ксензом, что ли? Резко проговорил молодой человек, сердито дернул калитку и вошел в садик. — Послушайте, Петр Аполлоныч, да чего ж вы сердитесь-то? — недоумевала девушка. — Я не сержусь, но я оскорблен, за вас оскорблен. Выходить замуж за старика, который втрое старше вас, — негодовал молодой человек. — Ну уж и втрое, ему всего-то 40 лет. — С большим хвостиком, а вам 18. Ну-ка, 49, деленное на 18. Да из чего вы взяли, что я выхожу за него замуж? А не выходите замуж, так нечего брать и подарков. А то веер, корзинка с яблоками. Где тут благородство? Это сплетня, совсем сплетня, растерялась девушка. Пойдемте к нам, и вы увидите, что никакого тет-а-тета у меня с Иваном Артамоновичем нет. Он приехал к нам поиграть в винт с папенькой и маменькой, и уж они сидят и играют втроем с болваном. Не пойду. Сердце обольется кровью. Веер, яблоки, и какое неблагородство! Молодой человек снял фуражку и сел на скамейку, поспешно вытирая на лбу обильный пот. Послушайте, да что же это такое? Начала девушка. Пришли проститься, а сами вдруг дерзости говорите. И, наконец, по какому праву? По какому праву? По праву любви-с. Я, Надежда Емельяновна, в вас влюблен, влюблен безумно. Я готов на все жертвы. Девушка попятилась и потупилась. — Вы влюблены в меня? Но я этого не знала, — проговорила она. — Да-с, влюблен. С последнего спектакля влюблен. Со вспышки у домашнего очага. Влюблен безумно. Я даже и учиться не могу. Да и бог с ним, с учением. Довольно. Я теперь в последнем классе, а последнего класса мне и не надо. Люди живут и получают на службе хорошие деньги и без последнего класса. Наденька, будь моею, я люблю тебя. Молодой человек ринулся к девушке и схватил ее за обе руки. — Тише, тише, ну что вы кричите? — шептала она, но не освобождала рук. — О своей любви я могу кричать на всех перекрестках. Тут ничего нет постыдного. Это чувство благородно, возвышено. Это не то, что взять от старика веер и яблоки. — Ах, вы все с попреком. Какая же это любовь, коли вы такие слова? — Истинная любовь, благородная, бескорыстная. Я знаю, что у вас ничего нет, но я решился трудиться как вол, и потому ответьте, любите ли вы меня? Произошла пауза. Я прав не знаю. Вы так вдруг... Пробормотала девушка, совсем растерявшись. Старик, хотите продать себя богатому развратнику? Ну, будьте счастливы, а у меня есть револьвер. Трагически прошептал молодой человек и отвернулся. «Послушайте, Петр Аполлоныч, мне жалко вас. Я люблю вас. Ну, сядемте, поговоримте», — сказала девушка. «Любишь, любишь, так дай же обнять тебя, дай сжать в жарких объятиях и запечатлеть перед небом и землей». Молодой человек обхватил девушку за шею, привлек к себе на грудь и осыпал ее поцелуями. Она отбивалась. — Петр Аполлоныч, ну что ж это такое? Так нельзя. Нас с балкона увидеть могут. Да и с улицы видно. Так нехорошо. Вы знаете, здесь сплетня. Пронесут, и завтра же все будет известно. Оставьте, оставьте, Бога ради. Сядемте лучше. Бормотала она, наконец вырвалась и стала поодаль, оправляя помятое платье. — Пусть все смотрят. Душа моя чиста. Я хочу благородно. Не боюсь я ни людских пересудов, ни сплетен. С пафосом шептал молодой человек, поднимая с земли фуражку, которая упала у него во время объятий. — А вы-то не боитесь сплетен? Да я-то боюсь. Я девушка, я должна беречь себя. Бормотала девушка, озираясь то на балкон, то по направлению к решетке, граничащей сад с улицей. — Ей-богу, как вы неосторожны! И не должен быть осторожен, ежели знаю, что за мной никакой старик, то есть никакая старуха не подсматривает. — И вы все дерзничаете, а между тем говорите, что любите, — вздохнула девушка. — Не дерзость это, Наденька, не дерзость, а благородное негодование, оскорбление за вас, которую я считаю своей святыней. Ну-с, теперь сядемте и поговорим, на что я решился. Девушка была как на иголках. — Хорошо, сядемте вам на той скамейке, но только говорите скорее, потому меня дома хватиться могут, — сказала она. — Скорее я говорить не могу, потому что здесь программа целой жизни. — Какой жизни? — Моей и вашей. — Петр Аполлоныч, об этом мы лучше в другой раз, ежели вам нужно долго разговаривать. — Сегодня надо решить, сегодня или никогда. Потому завтра мы съезжаем с дачи, послезавтра начнутся классы, и надо знать, вносить ли деньги за учение или не вносить. Да зачем же вам бросать учение? Ах, неразумная наивность, Наденька, молю вас, решимте это дело. Ну, погодите, я прежде посмотрю, что папенька, маменька и гость делают. Спрячьтесь вон там за кустами, а я сейчас. Девушка пошла на балкон. Была немного в комнатах и вскоре вернулась. — Играют в винт, в самый азарт вошли, — сказала она. — Ну, сядем. И они сели на скамейку. Молодой человек обнял девушку и спросил. — Надя, любишь ли ты меня настолько, чтобы пойти на все жертвы? — Постойте, не обнимайте меня. Я боюсь, что наша горничная Феня побежит сейчас за водкой к ужину для Ивана Артамоновича и папаши и увидит нас. — отвечала девушка, освобождаясь из объятий и отодвигаясь от него. — Ну так и что же из этого? Если ты решилась пойти на все жертвы и лишения, то пускай все видят нашу любовь. — Я не знаю, Петр Аполлоныч, про какие жертвы и лишения вы говорите. — Зачем, Петр Аполлоныч? Называй меня просто Пьер. — Ну, Пьер, ну хорошо, только я не знаю, какие жертвы. Первое время, разумеется, мы должны жить в бедности в одной комнате и снискивать себе пропитание случайными работами. То есть как это? Но ведь завтра утром я явлюсь к твоим родителям и буду просить твоей руки. Ах, нет, не делай этого, меня не отдадут за тебя. Не отдадут? Спросил молодой человек. Ну, в таком случае бежим и обвенчаемся тайно. Да зачем же бежать-то? Но вы сначала найдите себе хорошее место, тогда, может быть, и отдадут. Папенька еще недавно сказал, ежели попадется человек, который получает 200 рублей жалования, пока я найду такое место, я умру с тоски и печали. Нам нужно обвенчаться не позже будущего месяца. Да ведь у вас даже и на свадьбу-то денег нет, ведь свадьба-то дорого стоит. Вон мой дядя, маменькин младший брат, венчался по весне, так ему свадьба-то сколько денег стоила? Я продам все мои книги, атлас, словари, даже лодку, и вот деньги на венчание. Да полноте, полноте, у вас даже фрака нет, а фрак-то что стоит? Фрака нет? Ну так можно и без фрака. А без фрака какое же это венчание? Стало быть, ты не решаешься на все жертвы. Да я и рада бы, но что это за жених, у которого фрака нет? Молодой человек подумал и отвечал. — Ну, хорошо, Враг у меня будет. Я продам револьвер. Кроме того, маменька моя хоть и живет только пенсией, но она скопила на выигрышный билет дворянского банка. Он стоит 135 рублей, заложен только за 50, я упаду ей в ноги. Петр Аполлоныч, оставьте покуда все это. Я люблю вас, но поступите прежде на место. Ну и где ж мы будем жить, ежели у вас нет места? Где? Как? Чем? Мать настолько меня любит, что она позволит мне жить и женатому в той комнате, в которой я теперь у ней живу. Там в комнате диван и кровать. Тебе я уступлю кровать, а сам буду спать на диване. Нельзя, нельзя так. Кто же мне сошьет подвенечное платье, ежели я убегу от папеньки с маменькой? У меня подвенечного платья нет, — доказывала девушка. Но ведь это предрассудок. Ты можешь венчаться даже вот в этом платье, которое на тебе. Наконец, у тебя есть белое платье. Я знаю, ты в нем играла со мной вспышку. Ну, захвати с собой это платье, когда побежишь от своих. Нет-нет, это платье не венчальное. Да оно и не мое. Я брала его от Агнечки Листоновой, чтобы играть в нем в спектакле. Молодой человек снял фуражку, вздохнул и схватился за волосы. — Нет, я вижу, мне придется погибать, — сказал он. — Да зачем же погибать-то, Петр Аполлоныч? — возразила девушка. — Вы подождите, пока у вас хорошее место найдется. Вот тогда мы и поженимся. Ну, посудите сами, ну, чем мы будем жить? — Жертвы, жертвы! Я требую жертвы! Сам я на все готов! — Да ведь с жертвами-то с голоду помрешь. — Первое время мать меня не покинет. Мы как жили, так и будем жить. А где двое сыты, там и третий будет сыт. Тебе у нас всегда кусок найдется. Наконец мы оба будем зарабатывать. Я буду репетировать с гимназистами, буду писать в газетах. — Да разве вы можете писать? — А вот описал же пожар Кулаковской дачи, снес в редакцию, и мне выдали потом рубль и 35 копеек. Да я бы и после пожара кое-что еще написал бы и деньги получил. Но только вот наши любительские спектакли были, и я все никак не мог присесть. Наконец, в крайнем случае, мы в актеры поступим. Поступим в актеры и уедем в провинцию. И у меня талант, и у тебя талант. Я жен-комик, а ты инженю. Ведь нас же все хвалили за вспышку. И как благородно ремесло актера, как возвышено. Это в 1000 раз возвышеннее, чем служить где-нибудь в страховой конторе, как мой брат служит. — Ну-с, Наденька! — восторженно крикнул молодой человек. — Видите, как все улаживается? — Решительно ничего не вижу. Прежде всего, папенька с маменькой меня не отдадут за вас, пока у вас не будет места. А бежать я не намерена. — Ну, значит, не любишь. Тогда прощай! Молодой человек встал со скамейки. — Нет, я люблю вас, даже очень люблю, но бежать не хочу, — отвечала девушка. — Ну и прощайте. Желаю вам счастья со старым развратником Иваном Артамоновичем, а о моей судьбе вы узнаете завтра, — сказал молодой человек и направился к калитке. Девушка схватилась за грудь. — Петр Аполлоныч, куда же вы? — испуганно спросила она. — Теперь куда глаза глядят? — пробормотал молодой человек, не оборачиваясь. — Послушайте, дайте мне слово, что вы подождете до места. Умоляющим шепотом обращалась к нему девушка. — Долго ждать, Надежда Емельяновна! И, наконец, я разочарован. Я ждал от вас жертв, но увидал в вас только бездушную кокетку. — Как хотите меня попрекайте, но дайте мне только слово, что вы не застрелитесь. Умоляю вас, во имя любви нашей прошу. Молодой человек был уже за калиткой. — Во имя любви? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Захохотал он трагически театральным хохотом. — Петр Аполлоныч! — еще раз послышался оклик. Молодой человек не отвечал. Девушка плакала. На балконе появилась горничная Феня. — Барышня, вы здесь? Идите скорее домой! Маменька велела вам сказать, чтобы вы салат к ужину приготовили, да достали из шкафа бутылку черносмородиновой наливки, которую мамаша делала. — Сейчас, сейчас, Феня. Девушка наскоро вытерла платком глаза и пошла на балкон. В отворенную дверь балкона слышался мужской голос. «Без трех. Вот так подсадили. Сколько ж мы теперь пишем?» Раздался и женский голос, кричавший горничной. «Феня, не забудь же сходить за водкой к ужину, а то ведь погребок запрут». Иван Артамонович, отец и мать Наденьки уже кончали последний роббер винт, когда Наденька вошла в комнату. Играли они в первой комнате, выходящей дверями на балкон. Дабы попасть в столовую, Наденька должна была пройти мимо играющих. Она отвернулась от них, чтобы не показать свои заплаканные глаза, но это было совершенно напрасно, ибо и так на нее никто из играющих не обратил внимания, до того они были заняты игрой. В столовой был уже полунакрыт стол для ужина. Наденька достала из буфета бутылку наливки, поставила ее на стол и принялась приготовлять салат, поливая его маслом и уксусом. Помешивая этот салат, она думала про Петра Аполлоныча. «Господи, да неужели он в самом деле застрелится, если я не выйду за него замуж? А револьвер у него есть, я видела револьвер. Он давал его для нашего спектакля, когда мы играли «Купленный выстрел». Нужны были пистолеты для дуэли, но пистолетов не нашлось, и мы брали револьверы. Скверный револьвер, он выстрелил только после третьей осечки, но застрелиться-то, я думаю, все-таки можно. А пойти за него замуж я не могу. Ну, какой он жених? Он еще не кончил курса, да и в последний класс ему надо передержку держать. Ну, что тут будет? Ну, как я буду? А вдруг еще после своей смерти оставит записку? Так и так, в смерти моей повинна надежда такая-то. Узнают папенька с маменькой, беда, чистая беда. А как он вальс-то хорошо танцует, да и мазурку. Николай Михайлович, конечно, лучше его танцует, но ведь тот офицер, у того шпоры. А из статских никто лучше Петра Аполлоныча мазурку не танцует». Наденька думала, и сердце ее болезненно сжималось. Надо будет завтра рано утром сбегать к ним на дачу, увидать его и умолять не стреляться, — решила она мысленно. — Ну, что же это такое? С чего стреляться? Вот ежели я и выйду замуж за Ивана Артамоновича, я все-таки буду любить Петра Аполлоныча. Глупый, как он этого не понимает? В соседней комнате игроки кончили игру, рассчитывались и все еще доспоривали насчет какого-то хода. — Иван Артамонович! «Не любите ли вы редьки со сметаной к водке?» — спрашивала мать Наденьки Ивана Артамоновича. «Надя отлично стругает ее тоненькими ломоточками. Муж объедается этой редькой, и вот потому-то я ему по ночам ее не даю. Ну, а сегодня такой исключительный случай, что вот вы в гостях у нас». «Редька со сметаной? Охотно поем. Тем более охотно, что ее будет приготовлять молодая хозяйка», — отвечал Иван Артамонович. — А где же она, кстати? — Надя, Надя, где ты? — крикнула мать. — Я здесь, я салат делаю, — откликнулась девушка из столовой. — Вели, милый друг, кухарке принести с ледника редьку и приготовь ее для Ивана Артамоновича со сметаной. Много ее есть на ночь я вам, Иван Артамонович, не дам, потому мне ваше здоровье дорого, но немножко попробуйте. — Да мы только по три, по четыре ломотка, — сказал отец Наденьки. — А тебе уж и вовсе ничего не дам. Нельзя тебе. Наешься, и потом всю ночь у тебя отрыжка. Подавай тебе тогда гофманских капель, подавай имбирную лепешку. — Я, мамочка, чуточку. Ежели Иван Артамонович четыре кусочка, так я только два. Иван Артамонович остановился в дверях столовой, заложил руки в карманы брюк, раскачивал свое тучное тело и, умильно глядя на Наденьку, говорил ей. — Наказали меня сейчас, ваши папенька и маменька. Наказали на 3 рубля и 45 копеек. Жестоко наказали. Да — Да-да, ужасно совестно. Как будто мы вот нарочно на ужин эти деньги от вас выиграли, — отвечала мать Наденьки. «Утешаю себя тем в моем проигрыше, что буду есть приготовление столь прелестных ручек, как ваши, Надежда Емельяновна. Говорят, салат вы приготовляете божественно». «О, она у меня большая хозяйка. а как она тертый зеленый сыр с маслом для бутербродов к чаю приготовляет, так все пальчики оближете. Хвалила мать Наденьку и прибавила. — Ты поторопись, душечка, поторопись насчет редьки-то. Иван Артамонович, поди, страсть как проголодался. — Не скрою, — улыбнулся Иван Артамонович. — Воздух на даче столь расположенного ко мне семейства, как ваше, очень и очень благотворно повлиял на мой аппетит. — Так не хотите ли вы, Иван Артамонович, выпить водочки, не дожидаясь ужина, и закусить вот маринованными грибками? — предложила мать Наденьки. — Да-да, и в самом деле, пожалуйте, Иван Артамонович, — подхватил отец. — Грибки отличные. Надюша сама и собирала их. — Вовсе даже и не сама, — ответила Наденька. — Эти грибы мы у дворничихи купили. — Врешь, врешь. Тут есть и твои грибы. Самые маленькие — это твои. Я как сейчас помню, что ты ходила гулять в лес с Катенькой Дымовой и гимназистом Петей и принесла их. Пожалуйста, не скромничай. Она вот все стыдится, Иван Артамонович, когда говоришь о ее любви к хозяйству, — проговорила мать. — Зачем же вы так, Надежда Емельяновна? Любовь к хозяйству — ведь это ореол девушки. Нехорошо, нехорошо. Иван Артамонович опять улыбнулся и погрозил Наденьке пальцем. — Я не желаю, чтобы мне приписывали то, чего я не делала, — сказала девушка. — Ну, какая я хозяйка? Я хозяйничаю только тогда, когда меня заставляют. — Унижение паче гордости, сударыня, — продолжал Иван Артамонович. — И ведь главное, все врет, — говорила мать. — Сама же мне и предложила помариновать грибы. Маменька говорит, теперь грибов много, давайте, говорит, помаринуем банку. Потом сама со мной грибы чистила и сама укладывала в банку. Отец Наденьки между тем налил уже две рюмки водки, умильно глядел на них, потирал радостно руки и, обратясь к Ивану Артамоновичу, сказал: — Ну-ка, гость дорогой, пожалуйте. Иван Артамонович взял рюмку, чокнулся ею с рюмкой хозяина, хлопнул ее на лоб, как говорится, сделал гримасу и, закусывая грибами, произнес: — Грибы действительно божественные и делают большую честь молодой хозяйке. Не знал я, Надежда Емельяновна, что у вас такая склонность к хозяйству, не знал. Знаете, в наш век, когда барышни, что называется, фру-фру, и мечтают только о танцах и спектаклях, очень и очень приятно видеть в барышне такую склонность. Я в восторге, прямо говорю, в восторге. А грибы, так это ведь и в Милютиных лавках таких не найдешь. — Иван Артамонович, повторить? — взялся за графин с водкой отец Наденьки. — Позвольте, да ведь мы же должны сэкономить себе рюмку, чтобы закусить редькой с сметаной, а то уж много будет, — отвечал Иван Артамонович. — Полноте, да что за счеты, кушайте. — Ну, только из-за грибков. Поклонился Иван Артамонович и проглотил вторую рюмку водки. — Вы маленькие-то шляпочки кушаете, маленькие-то в сто раз вкуснее, — лебезила около него мать Наденьки. — И больших, и маленьких поел, только бы похвалить лишний раз молодую хозяйку. Прелесть, прелесть, что такое? Да-с, а все от воспитания. От того, что вы дали вашей дочке такое воспитание, от которого она не мудрствует лукаво. А возьмите-ка вы теперь девушку-курсистку, эту из так называемых ученых. Разве она вам приготовит такие грибы? Да ни за что не приготовит, потому как у нее в голове не те мечтания. — Иван Артамонович, по третий? — Довольно, довольно. Продолжать будем, когда за стол сядем. — отвечал Иван Артамонович, сунул себе в рот еще гриб и отошел от стола. Через четверть часа все сели за ужин. — Иван Артамонович, речечки-то пожалуйте, готова она. Сметана у нас отличная, это от нашей дворнички. Прямо на глазах наших делается, стало быть, можем поручиться, что уж тут муки-т не подмешано, — предлагала мать Наденьки. — Прикажете наливать? — спрашивал отец. — Ну, только разве для того, чтобы попробовать закуску, приготовленную прелестными ручками молодой хозяйки? — отвечал Иван Артамонович, бросая умильный взгляд на Наденьку. От выпитой водки глаза его сделались масляными, на лице заиграли красные пятна. — Восторг, восторг, что такое? — говорил он, прожевывая после водки ломтики редьки. — Ах, все это домашнее хозяйство я и сам бы любил, пудами бы мариновал грибки и разную рыбку, корюшку и ряпушку. Но бодливой корове бог рог не дает. Вдов и в доме пустота. — Иван Артамонович, да вы же еще не стары, и все это может приобрести вместе с молодой хозяйкой. Взгляните на себя в зеркало, ведь вы еще король, мужчина в полном соку. Таким-то крепышам только и жениться. Такие-то женихи, я считаю, просто клад для невест. Тут и положительность, тут и твердые мысли. — расхваливала достоинство гостя мать Наденьки. — Рассудительность и благоразумие, — поддакнул отец. — Да так-то это так, — вздохнул Иван Артамонович, опять косясь на Наденьку. — Но, к несчастью, девушки этого не ценят. — Вот какие пустяки! Всякая благоразумная девушка оценит, — отвечала мать и поправила цветные бусы, сбившиеся на шее дочери. «Конечно, у девушек другие мечтания. Нравятся больше разные лакированные вертлявые фертики. Но девушка, не выходящая из воли родителей, с помощью их советов, сейчас поймет, что не с мечтаниями жить, а с хорошим человеком». «Верно, верно, совершенно верно», — снова поддакнул отец и даже махнул рукой, как бы решая этот вопрос. «Воспитанная в страхе и в правилах дочь всегда». Он не договорил и воскликнул. — Иван Артамонович, я еще налью. Вы же еще не пробовали наши селедки. А нам, баба-разносица, такие селедки носят, что ешь и чувствуешь на языке одно масло. — Эта селедка, папа, не от бабы, а из мелочной лавочки. Бабьи селедки мы все съели, — заметила дочь. — Да что ж ты врешь-то? Десяток селедок на прошлой неделе купили, да чтобы съесть. Я налью еще по рюмочке, Иван Артамонович. — Нет, нет, много, много будет, — замахал тот руками. — И так уж. Полноте, ну что за счеты? Домой поедете по сырости, так водка-то даже необходима. — Сырости я не боюсь. Я 78-го года фуфайку ношу. — Осенью и через фуфайку прохватит. Я налью. — Наливай, наливай. Иван Артамонович должен попробовать нашу селедку. — сказала мать и сама протянула руку к графину. — Наливай мне полрюмки, и я даже вместе с вами выпью и с Иваном Артамоновичем чокнусь. Пожалуйте. — Ну, в таком случае я уж не могу отказать, — наклонил голову Иван Артамонович, взялся за рюмку, чокнулся с матерью Наденьки и, тыкая вилкой в селедку, продолжал. — Да-с, дом у меня после покойницы жены чаша полная, два ледника по старой привычке набиваю, а настоящего хозяйства нет. Сад фруктовый у меня отличный при доме, копаюсь я в нем ежедневно для мациона. Яблоки по привезенным мной образцам, сами видите, какие в нем растут. Люблю я, чтобы и вареницы из них сварить, и намочить их на зиму вместе с брусникой. А некому этим заняться. Сварил мне кухарка фунтов 5 клубники, да фунтов 5 черной смородины. Но разве это дело кухарочное? Да и много ли тут 10 фунтов? Вот теперь скоро рябин поспеет. Конечно, я себе настою четверть водки на рябине, но бьюсь об заклад, что пока водка будет настаиваться, ее наполовину выпьют кухаркины гости и водой дольют. А все от того, что присмотру нет. — Надо вам жениться, надо, — подхватил отец Наденьки. — Конечно же надо, — согласился Иван Артамонович, уже весь красный, лоснящийся от пота. — Я даже уже, откровенно говоря, и наметил девушку, но ввиду того, что шаг важный... — В этих случаях, Иван Артамонович, медлить не надо. — Знаю-с, и хоть я человек решительный, но также боюсь и отказа. Нынешние девушки-то, ой-ой, какие! Кто их знает, что у них в голове? — Бьюсь об заклад, что вам-то уж не откажут, — проговорила мать Наденьки. — Вы жених завидный. Во-первых, в солидном чине. — Статский, два года уж штатский. Во-вторых? 1300 квадратных сажен земли под домом и садом. Надворные строения приносят 1850 рублей чистого дохода. Да в лицевом доме сам живу. И какой прелестный домик, словно картинка. Улица тихая, патриархальная. И заметьте, воздух какой на петербургской стороне. Немножко далеконько от центра, но ведь у вас свои лошади. Да и поместительный какой ваш дом, если с виду судить. Я был у Ивана Артамоновича. Комнаты хоть балы давай, — сказал отец Наденьки. Еще бы, — подхватил Иван Артамонович. 5 комнат внизу и 2 в мезонине. Всего 7 комнат. А куда мне 7 комнат одному-то? Хозяйку, хозяйку. Тут и рассуждать нечего. Именно хозяйку. Ведь вот по весне я настоял четвертушку водки на черносмородиновых почках. Пьешь и чувствуешь, что во рту у тебя сад. Водка на черносмородиновых почках — это один восторг, — восхищался отец. Вообразите, а у меня-то ее и разбили. Поставил я ее на окне, чтобы она стояла на солнце. Приезжаю домой из должности, кухарка показывает и говорит: кошка. Верно, верно, присмотр нет. А будь жена, так все это как следует. Простите, Иван Артамонович, а у вас Станислав на шее или Анна? Станислав на шее и Анна в петлице. Ну, чего ж еще-то? Это в 40 с небольшим лет. Побольше, побольше. Скрывать года не намерен. Но бодр, свеж и чувствую даже как бы юность. Да никто вам даже и 40 лет на вид не даст. Отпусти я бороду, так казался бы старше. Но, откровенно говоря, я нахожу даже развлечение, когда бреюсь. Наполнять утро нечем, вот я и не торопясь, горячей воды. Жениться, жениться. Емельян Васильевич, налей Ивану Артамоновичу еще рюмку наливки, а я им положу еще полцыпленка. Да будет. Кушайте, кушайте. Наденька этих цыплят сама и кормила. Да вот салатцу Наденькиного приготовления. В разговорах-то мы о салате-то и забыли. Но только уж разве из-за салата, приготовленного Надеждой Емельяновной. Вы говорите жениться. Давно собираюсь. В июне, должен сказать, я и наметил себе вдову одну, но Бог спас. Такая оказалась. Да что вдова? Вдовы вертячки. Уж ежели вдова понюхала воли, то в редких случаях толк бывает, сказала мать Наденьки. Вам девушку надо, девушку из хорошего семейства, скромную, выросшую под присмотром родителей. Именно-с, именно-с, потому что у меня от покойницы жены и великолепная лисья ротонда, крытая бархатом, осталась, пальто с куньим воротником, бриллиантовая нитка, бриллиантовый браслет, серьги, так бриллианты, честное слово, по горошине. Я ведь ее, покойницу, из богатого купеческого дома взял. Умерла духовную мне. Серебра у меня столового. Этакое богатство. Да, конечно же, тут и думать нечего, чтобы вдовом жить, — воскликнула мать. Божьего милосердия в серебре, так и в каждой комнате, — хвастался совсем уже опьяневший Иван Артамонович. Сватайтесь, сватайтесь скорей. Как возможно вам вдовцом век коротать? И я уверена, что уж у вас есть кто-нибудь на примете. Иван Артамонович смотрел на Наденьку масляными, слегка слезящимися глазами и слегка заплетающимся языком ответил. — Скрывать не стану, и есть, и почел бы за великое счастье. — Ах, кто ж такая? Кто такая, Иван Артамонович? — Боюсь сказать, робею. Ну вот, в семейном-то доме. Да что ж вы наливки-то не кушаете? Эту наливку Наденька настаивала, сама и варила, сама и сахару прибавляла. Емельян Васильевич, налей Ивану Артамоновичу. Ну, только уж разве из-за того, что наливка от трудов Надежды Емельяновны. Налей и мне, Емельян Васильевич, налей и Надюше, и мы с Иваном Артамоновичем чокнемся. Наливка слабенькая. Ваше здоровье, Иван Артамонович. Нет, теперь здоровье Надежды Емельяновны. Иван Артамонович отодвинул стул, встал и полез через стол чокаться с Наденькой. — Так кто же, Иван Артамонович, та счастливая избранница-то, которую вы наметили? — приставала к гостю мать Наденьки. Иван Артамонович крякнул, блаженно улыбнулся во всю ширину рта и ответил. — Извольте, я вам открою мою тайну. Избранница — это та, с которой я теперь чокаюсь. — Надюша! — воскликнула мать. — Да, но я боюсь, я робею. Отказ, и я погиб. — Да что вы! Вы сватаетесь к Наденьке, и вам отказ. Да что вы, Иван Артамонович, мы за честь должны считать. Емельян Васильевич, да что ж ты рот-то разинул и молчишь? — За честь, за великую честь. Ежели это всерьез, то будьте счастливы. — пробормотал отец Наденьки. — Я бы хотел услышать ответ от самой Надежды Емельяновны, — проговорил Иван Артамонович. — Господи, да разве может она выйти из воли отца с матерью? Надюшка, да что ж ты стоишь-то? Протяни руку Ивану Артамоновичу, — кричала дочери мать. Наденька, вся вспыхнувшая, протянула руку. Иван Артамонович перегнулся через стол и поцеловал руку. — Согласны? — спрашивал он девушку. — Коли папенька и маменька согласны, так и я согласна, — послышался ответ. — А теперь, Иван Артамонович, обнимите меня. Емельян Васильевич, целуй скорее Ивана Артамоновича. И начались объятия.